Глава 11. Когда все меняется. В воздухе висит напряжение, и тишина будто давит на меня. Ее глаза сверлят меня, словно пытаются проникнуть в самые глубокие уголки моего сознания, где я храню все секреты. «Ты рылась в моих вещах?» — спрашиваю я, стараясь говорить ровно, но голос все равно срывается. Она морщится, словно мой вопрос — это лишь мелкий камешек в реке ее переживаний. «Рылась?» — переспрашивает Тиона, поднимая бровь. «Я весь вечер пыталась до тебя дозвониться. Ты вообще понимаешь, что должен был вернуться несколько часов назад? Телефон отключен. Никаких вестей. Что мне оставалось? Сидеть и надеяться, что ты просто решил погулять до утра?» «Телефон». Я машинально лезу в карман джинсов и достаю мобильник. Экран черный, батарея давно умерла. «Отлично, Райан. Какой же ты молодец!» Он разрядился, признаюсь я, избегая ее взгляда. «Разрядился?» — повторяет она, закатывая глаза. «А о том, чтобы вовремя его зарядить, ты, конечно, не подумал? Или хотя бы отправить сообщение с телефона своих друзей? Ты знаешь, что я пережила, Райан? Чуть с ума не сошла, пока ждала». Ее голос звучит твердо, но в нем сквозит что-то еще, усталость и, возможно, страх. Я смотрю на нее и чувствую, как растет ком в горле. «И поэтому ты решила порыться в моих личных записях?» «Понятно», — говорю я, чувствую, как во мне закипает раздражение. «Знаешь что? Сначала я терпеливо ждала. Час. Второй. Думала, ну ладно, может, задержался где-то, решил немного отвлечься. За полночь не выдержала и поехала искать тебя. Начала с ближайших мест. Парки, закусочные. Ничего. Нигде. Как будто ты просто испарился». Она делает паузу, переводя дыхание, а я пытаюсь подобрать хоть какие-то слова, чтобы ее успокоить, но она не дает мне шанса. «Тогда я поехала в центр, где проходил фестиваль, хоть и понимала, что все там давно закончилось. Приезжаю, а там ожидаемо пусто. Я обошла весь район вокруг, ни следа, ни намека, что ты там был. Так что да, Райан», — отвечает она, глядя прямо мне в глаза. «Я открыла твою записную книжку, чтобы найти телефон кого-нибудь из твоих друзей. Хотела хотя бы понять, где ты и все ли с тобой в порядке». Она откидывается на спинку стула и жестом указывает на листовку на столе. «И вместо номеров я нашла вот это». Мой взгляд опускается на листовку. Слова Зурканы здесь будто кричат мне прямо в лицо. Рядом мои записи. «Сан-Эдейл», «Пиццерия», имя Ингрид Коллинз. Все, что я так тщательно скрывал, теперь лежит перед ней, словно улика на месте преступления. «Ты не должна была этого видеть», — говорю я, чувствуя, как слова тяжело слетают с губ. «О, правда?» — саркастически кидает она. «А когда ты собирался рассказать мне, что вязал все расследование? Или ты думал, что сможешь вечно скрывать это?» Я начинаю закипать, но стараюсь удержать эмоции под контролем. «Тиона, мы не можем просто так снова уехать», — говорю я, указывая на чемоданы. «Мы только что начали здесь что-то строить. Ты сама говорила, что нам нужно время, чтобы осесть». «Райан», — перебивает она, в ее голосе звучит предупреждение. «Ты не понимаешь, насколько это опасно. Если Зурканы действительно рядом, если даже люди здесь знают про их существование, то оставаться в Эмберхолле — это самоубийство». «Но я не могу бросить все», — выкрикиваю я, срываясь. «Каждый раз одно и то же. Стоит появиться в малейшей угрозе, как ты тащишь меня в новый город, новый колледж, новую жизнь. Я устал, Тиона. Я больше не ребенок, чтобы слепо следовать за тобой». Ее лицо на мгновение искажается от боли, но она быстро берет себя в руки. «Ты не ребенок», — говорит она тихо, но твердо. «Но ты, кажется, забыл, что на кону не только твоя жизнь. Ты знаешь, на что способны Зурканы? Они уничтожили Элдрас, и нас осталось совсем мало, чтобы выступать безрассудно. От нас зависит, сможем ли мы сохранить свою расу. От тебя зависит, Райан. Забыл?» Я резко обрываю ее, тукнул ладонью по столу. «Я не боюсь их. Мое эхо проявилось. Да, пусть не до конца, но я уже освоился. Я могу контролировать способности. Если Зурканы здесь, я должен узнать, что происходит. Ты говоришь, что хочешь защитить меня, но убегать — это не защита, это просто страх». Тиона молчит, смотря на меня долгим тяжелым взглядом. Я не могу понять, что она думает. Ее лицо, обычно такое выразительное, сейчас похоже на каменную маску. «Впечатляющее представление, Райан», — говорит спокойно она. «А теперь сядь на стул и давай поговорим спокойно». Я усаживаюсь на мягкое сиденье, стараясь выглядеть спокойным, но внутри все кипит. Чувствую, как напряжение висит в воздухе, тяжелое, как грозовая туча. Диона молчит, на ее взгляд колючий, как ледяной ветер. Она ждет, чтобы я начал, и это ожидание будто прожигает меня насквозь. Повторяю, я не хочу уезжать, я с трудом выдавливаю слова. Мы не можем так дальше. Каждый раз, как только что-то идет не так, мы бросаем все и бежим. Я устал от этого, Тиона. Она медленно поднимает бровь, скрещивает руки на груди и смотрит на меня, словно ждет продолжения. Я не ребенок, добавляю я, глядя ей прямо в глаза. Я могу справиться. Ты сама видела, я контролирую свои способности лучше, чем когда-либо. Если что-то случится, я не отступлю. Справиться? Переспрашивает она резко, но не переходя на крик. Ты даже не понимаешь, с чем имеешь дело. Ты хоть раз видел зурканов вживую? Настоящих зурканов, а не теоретические образы из воспоминаний о разрушении Элдраса. Я молчу, потому что правда такова, не видел. Только истории, только обрывки снов, которые я ненавижу вспоминать. Она кивает, будто мой ответ очевиден. Тогда послушай, Райан, продолжает она почти шепотом, отчего градус напряжения в комнате за секунду возрастает в разы. Зурканов очень-очень сложно убить обычным оружием. Их тела покрыты броней, которая отражает почти все. Ты думаешь, один нож из Маракония и немного твоего Ауракуса изменит ситуацию? Даже если ты сможешь поразить одного, за ним придут десятки. Мы не можем победить их, если не будем готовы. И я не вижу, что сейчас ты готов. Я чувствую, как мои кулаки сжимаются, но пытаюсь удержать себя в руках. Ты же видела, что я могу, говорю я, стараясь не сорваться. Это не просто вспышки, это мощная сила. И я могу использовать ее. Не понимаю, почему ты считаешь, что все так безнадежно. Тиона отводит взгляд, словно подбирает слова. Нас осталось так мало, Райан, просто говорит она. Мы должны были стать теми, кто восстановит Элдрас. Теми, кто возродит нашу расу. И ты один из немногих, кто может это сделать. Но если ты начнешь рисковать своей жизнью бездумно, если ты не поймешь всей важности того, что мы делаем, наша раса окончательно исчезнет. Я чувствую, как ее слова проникают в меня, вызывая жгучий страх. Она права, и я знаю это. Я не могу позволить себе такой эгоизм, но все, что я хочу, это быть нормальным, жить как все. А это проклятое предназначение. Мы замолкаем. Тишина становится невыносимой, но я решаю задать вопрос, который крутится у меня в голове. «Ты читала мои записи?» – спрашиваю я, указывая на блокнот. Она смотрит на меня долго, словно взвешивает, что сказать. «Да, читала», – наконец отвечает, – «и про Саннидейл, и про эту Ингрид». «Что ты думаешь?» – продолжаю я, чувствуя, как голос становится спокойнее, но волнение не уходит. «Думаю, это может быть и полезной зацепкой, и опасной ловушкой», — отвечает она, не сводя с меня взгляда. «Если эти люди знают что-то о Зурканах или Элдрасе, то, возможно, они наши союзники. Может быть, это кто-то из детей, таких же, как и ты, кто смог спастись. Но если они связаны с врагом, все может закончиться катастрофой. Стоит ли рисковать, чтобы проверить?» «Стоит. Тиона, давай выясним, кто они, предлагаю я вместе». Мы можем поехать в Саннидейл и узнать, что им известно. Ее лицо остается непроницаемым. Она смотрит на меня так, будто тщательно взвешивает мои слова. «Райан, завтра у тебя уроки», — говорит она наконец. «Иди спать. Мы обсудим это завтра». Я сжимаю зубы, но понимаю, что спорить сейчас бесполезно. Она не передумает прямо сейчас. Я поднимаюсь, забираю блокнот и листовку со стола. «Пока мы остаемся?» – спрашиваю я уже у двери в свою комнату. Она не сразу отвечает, в глазах мелькает тень сомнений. «Пока мы остаемся?» – говорит она тихо. Ее голос звучит так, будто она все еще пытается убедить в этом саму себя. Я киваю и ухожу в свою комнату, оставляя ее в тишине. Как только я захлопываю за собой дверь, тишина поглощает меня. В голове все еще крутятся слова Тионы и упреки, страх за меня, за нас. Я тяжело вздыхаю, пытаясь осознать все, что произошло сегодня, но не могу. Это просто не укладывается в голове. Я снимаю джинсы и плюхаюсь на кровать, не снимая футболку. Лежу так несколько минут, пытаясь хоть как-то успокоиться. Но вместо того, чтобы погрузиться в спокойствие, меня накрывает нечто вроде паники. Она буквально врезается в меня. Все внутри меня сжимается, и я не могу отдышаться. Мой разум наполняется мыслями, которые я не могу остановить. Сначала то, что произошло в парке. Как я использовал свои способности перед Томом, Бекки, Диланом и его друзьями. Я слишком рисковал, ведь теперь они знают. И Карис. Она видела, как я атаковал этих парней. Как она теперь будет ко мне относиться? Как я буду смотреть ей в глаза? Как мне объясниться с ней? Не могу заснуть. Что же теперь решит Тиона? Она говорит, что я не готов, что нам нужно уехать, что мои силы не помогут мне победить Зурканов. Она права, или у меня все же есть шанс изменить правила игры. Но как? Я понятия не имею. В голове все путается. Я отчаянно стараюсь успокоиться, но ничего не получается. Перед тем, как заснуть, я тихо шепчу себе. Я не буду сбегать. Я не буду прятаться. Засыпаю, но понимаю, что мне предстоит борьба как с внешними врагами, так и с самим собой. На следующее утро я еле встаю с кровати. За окном серое небо, свет едва пробивается через облака. Я зеваю, почесываю затылок и смотрю на свой телефон, который, к счастью, наконец-то зарядился. Но вместо того, чтобы радоваться, я чувствую, как в груди вновь сжимается комок. Понимание того, что сегодня в колледже мне, возможно, предстоит объясняться, и страх за то, что Дилан может все растрепать, напрягают сильнее обычного. С трудом вылезаю из теплого душа и заставляю себя одеться. Захожу на кухню, Тиона уже сидит за столом. Она даже не поднимает на меня глаз. Но я все равно чувствую ее настроение, какое-то такое мрачное, почти угрюмое. Я понимаю, что она все еще злится на меня за то, что я не рассказал ей про листовки с зурканами. И черт возьми, я бы тоже злился на себя, на ее месте. Я молча открываю шкаф, достаю чашку и включаю кофемашину. «Можно что-нибудь на завтрак, пожалуйста?» – спрашиваю я, пытаясь, чтобы голос звучал спокойно, но на самом деле я ощущаю себя как в клетке. Тиона, наконец, поднимает глаза, смотрит на меня немного с укором, но скорее с издевкой. Она кивает на плиту, где стоит тарелка с остатками ее завтрака. «Ты же уже взрослый, Райан», – говорит она с сарказмом. «Вот и приготовь себя сам». Я вздыхаю и понимаю, что она абсолютно права, и мне возвращаются... Мои же вчерашние слова. Приготовив себе наспех сэндвич с ветчиной, я быстро его съедаю и забиваю кофе. Тиона больше ничего не говорит. Вскоре я собираюсь и выезжаю на велосипеде в колледж. Дорога кажется бесконечно долгой. Колеса катятся по асфальту, а я не могу избавиться от мысли, просто не знаю, как правдиво ответить на вопросы, которые мне могут задать. С этими мыслями я прихожу на учебу. Я выдыхаю и направляюсь в аудитории, где ждет очередная лекция, на этот раз по истории. Захожу в кабинет, и сразу мне кажется, что все взгляды направлены в мою сторону. На самом же деле все, как обычно, занимаются своими делами. Ищу глазами Дилана. Он, как всегда, сидит на предпоследней парте среднего ряда, но сегодня выглядит гораздо спокойнее. Вместо привычной самоуверенной ухмылки его лицо изранено, видно синяки и ссадины. Как у его друзей, которых я заметил у дверей колледжа, когда приезжал на велосипеде. Дилан сидит, сжав руки, с явно видимыми признаками того, что ему не по себе. Он поднимает на меня взгляд и тут же опускает его вниз. Я подхожу к своему месту и сажусь за парту. Том сидит рядом, но сегодня он гораздо более сдержан. Обычно неугомонный и всегда готовый к бесконечным разговорам, сегодня он словно язык проглотил. Даже когда я пытаюсь поговорить с ним про фестиваль, который мы посетили вместе в воскресенье, он ничего толком не говорит. Я вижу в ее глазах смесь страха и настороженности. Только этого еще не хватало. «Я бы еще куда-нибудь сходил. А что, концерты, оказывается, прикольный досуг», — шепчу я Тому, и он, наконец, сдается. «Да, надо будет обязательно зависнуть в каком-нибудь крутом клубе. Но знаешь, может, как-нибудь смотаться в Лос-Анджелес на выходные». Я улыбаюсь и согласно киваю головой. Почему бы и нет, черт возьми. Однако в самый разгар лекции и тихой болтовни с Томом я невольно задеваю локтем ручку, она падает на пол с тихим звоном. Я вытягиваю руку, чтобы поднять ее, но до того, как я успеваю наклониться, Дилан, сидящий за мной, резко подрывается с места. Его лицо искажено ужасом, он буквально цепляется за край стола, как будто все его тело готово к бегству. «Это не я!» — кричит он, едва сдерживая панический голос. «Я не трогал ее, честно, Райан, не я!» Он буквально умоляет, и его глаза полны страха. Слышится смех соседних рядов. Кто-то хихикает, кто-то подшучивает, но я только поднимаю ручку с пола и в замешательстве говорю. «Расслабься, Дилан, я вовсе не думал, что это ты». На мгновение все в классе будто замирает, но мои слова повисают в воздухе. Я надеюсь, что Дилан понял, что я его и пальцем не трону, если он сам не будет лезть. Он боится, очень боится. И, если честно, мне не нравится это. «Ну так что там по поводу Лос-Анджелеса?» — поворачиваюсь я к Тому. Тот отмахивается, мол, не так уж и важно, и вновь утыкается носом в учебник, периодически поглядывая на меня. Я тяжело вздыхаю. Складывается ощущение, будто я стал совсем другим. Или другим стало отношение ко мне, причем разом и всех вокруг. После того, как урок заканчивается, я не могу больше сидеть спокойно. Все, что происходило в последние несколько дней, не дает мне покоя. Дилан, его друзья, Карис, Тиона, которая все решила за нас. Все это как-то странно склеивается в моей голове, как какой-то пазл, я не могу понять, как мне дальше быть. Я не спешу выходить из аудитории. Встаю из-за своего стола и закидываю на плечо рюкзак. Том уже собирает свои вещи. Я подхожу с намерением поговорить. Его реакция меня немного удивляет. Он не смотрит на меня, не говорит ничего, просто продолжает складывать свои тетради. «Эй, Том», — говорю, пытаясь начать разговор, — «а как ты вообще? Что-то ты весь в себе». Он поворачивается ко мне. Его взгляд немного отстраненный, будто он сам не знает, что ответить. Глаза с трудом встречаются с моими, и я чувствую, как его напряженность будто передается и мне. На мгновение появляется ощущение, что он не хочет продолжать разговор. «Все нормально», — отвечает он, но его голос какой-то напряженный. «Просто устал немного». «Мне этого явно недостаточно. Я не могу понять, что происходит. Я пытаюсь немного разрядить обстановку, предложив. Может, поедем кататься на великах сегодня после занятий? Это, конечно, не Лос-Анджелес, но тоже неплохо». Том кидает взгляд на меня, но быстро отводит его в сторону. Он молчит, не отвечает. Я начинаю чувствовать, как напряжение растет между нами, и я не знаю, как с этим справиться. «Да, может быть, позже», — отвечает он наконец, но его слова звучат неубедительно. «Мне надо к реферату по биологии подготовиться. Еще по дому работу сделать, маме обещал убраться. Так что давай в следующий раз». Он подхватывает рюкзак и, не дождавшись ответа, торопливо направляется к выходу из аудитории. Я остаюсь стоять на месте, не зная, что думать. Все это слишком странно. Только я подумал, что у меня появился настоящий друг, как между нами, кажется, выросла невидимая стена. Позже я подхожу к двери и выхожу в коридор, смешиваясь с потоком студентов. Сегодняшний день не хочет заканчиваться. На пути к выходу я случайно вижу Карис. Она идет рядом с Бекки, болтая о чем-то, а ее лицо скрывает то ли усталость, то ли задумчивость. Когда я замечаю их, Карис бросает быстрый взгляд в мою сторону, но ненадолго. Неожиданно я ускоряю шаг и догоняю их. «Эй, Карис!» — говорю, пытаясь привлечь ее внимание. Она оборачивается, и в ее взгляде я снова вижу ту смесь настороженности и что-то вроде разочарования. Бекки, услышав мое обращение, останавливается и кивает. «А, привет!» Карис слегка улыбается и кивает в сторону Бекки. «Мне надо поговорить с Райаном. Ты можешь немного подождать?» Бекки пожимает плечами и отправляется в сторону библиотеки, а мы с Карис остаемся вдвоем. Мы начинаем идти рядом и ощущаю, как между нами снова висит некое напряжение, которое я не могу развеять. Она молчит, и я молчу. Я начинаю понимать, что неловкий момент затягивается. «Как дела?» Спрашиваю я, но сам понимаю, что вопрос не совсем в тему. Я и сам не знаю, как начать разговор. Карис обводит взглядом людей вокруг и ненадолго смотрит на меня. «Все нормально», — отвечает она с неохотой, но не встречается с моим взглядом. Словно между нами появилась стена, и каждый шаг приближает меня к ощущению, что я вот-вот утону в этом молчании. Я не могу с этим справиться. Решив, что хватит, я наконец спрашиваю прямо. Что происходит, Карис? Еще вчера мне казалось, что между нами все нормально. Ну, то есть ты так сказала, вроде как. Она замедляет шаг, взглянув на меня. В ее глазах есть что-то знакомое, смесь усталости и недовольства, но также и поиска какой-то ясности. Мне становится еще сложнее дышать от всего этого. «Между нами? А что между нами?» спрашивает она, дергая брови и скрещивая на груди руки. «Кажется, я понимаю, в чем дело». Карис неоднократно давала мне понять, что я ей симпатичен. По крайней мере, мне так показалось. И, конечно же, я молчу. «Я не знаю, что между нами происходит, Райан», — говорит она, тяжело вздыхая. «Просто ты мне говоришь одно, а потом ведешь себя как-то странно. Я не понимаю, чего ты хочешь. Ты не понимаешь, чего хочешь сам. Вот и получается, что я немного злюсь». Меня будто в спину бьет молния. Я замираю на месте. Вот это поворот. Я был уверен, что мне придется объяснять Карис природу моей силы, ведь она стала свидетелем проявления Ауракуса во время стычки с Диланом. Однако Карис будто вовсе не волновала это. Единственное, о чем она переживала сейчас, неопределенность между нами. Я стараюсь отмахнуться от своих мыслей и включиться в диалог. Я не знаю. Я пытаюсь начать, но слова будто застревают в горле. Карис тяжело вдыхает. «Я не хочу больше гадать, что ты чувствуешь. Если ты не можешь мне объяснить, то...» Она качает головой и поворачивается в сторону библиотеки. «До встречи, Райан!» Я стою и смотрю, как она удаляется, теряясь в толпе студентов, спешащих по своим делам. Все словно встало на паузу, а я стою посреди коридора, как идиот, не зная, что делать. Мечусь глазами по стенам, пытаясь найти какой-то смысл в том, что происходит. Кажется, весь мир вокруг меня сговорился, чтобы сделать этот день еще хуже, чем он уже есть. Каждое мое действие, каждое слово только добавляет масла в огонь. Я не могу понять, как выйти из этого порочного круга. Спустя час я подъезжаю к дому, чувствуя, как с каждым нажимом ноги на педали уходят последние силы. День был долгим, напряженным, как для меня, так и для всех вокруг. Ноги почти не слушаются. Велосипед катится под горку, я не успеваю сбросить скорость, но уже не боюсь потерять контроль над управлением. Стараюсь взять себя в руки, но беспокойство терзает меня все сильнее. Как только я ставлю велосипед у крыльца и захожу в дом, внутри меня вновь появляется ощущение тревоги. Я пытаюсь сделать вид, что все в порядке, но это дается крайне тяжело. «Тиона!» — кричу я в коридоре, надеясь, что она ответит. «Только не начинай своих нотаций, у меня и так ужасный день!» Но ответа нет. В доме царит странная тишина. Я замолкаю и на мгновение остаюсь стоять, вслушиваясь в молчание, которое меня удручает. Это явно ненормально. А обычно, если я возвращаюсь домой, хоть какие-то звуки даже из кухни достигают моих ушей. И вот, ни голоса, ни шагов, ни шума из кухни, ничего. Я осторожно захожу в комнату, оглядывая пространство. На столе, как всегда, стоит кофейник из кофеварки, но кроме него на столешнице лежит записка. Чуть нервно, почти с предчувствием, я подхожу к столу и открываю ее. От слов записки сдавливает горло. Тиона уехала в Саннидейл. Написала, что вернется не позже 4 часов. И все. Ни объяснений, ничего. Уехала в Саннидейл. Обратно не позже 4:00. Тиона. Меня с головой накрывает волна паники. Все, о чем я пытался не думать весь день, теперь выходит наружу. Тиона уехала в Саннидейл, и я не могу понять, зачем она это сделала. Почему она поехала одна? Зачем ей было решать все без меня? Обычно она всегда принимала меня в расчет, всегда мы действовали вместе, но теперь она просто уехала и оставила мне только записку. «Черт!» — почти шепчу. Я судорожно достаю из кармана телефон, но руки так сильно дрожат, что он почти вываливается. Я набираю ее номер и слышу гудки. «Давай же!» Она не отвечает. Я пробую набрать ее еще пару раз, но быстро прихожу к выводу, что затея бесполезна. Скрипя зубами, я хватаюсь за голову, пытаясь осмыслить происходящее, сжимая в руках ее записку. Я знаю, что она поехала искать Ингрид и ее спутника, тех, кто расклеил листовки про Зурканов. Вспоминаю все, о чем мы говорили. Мы оба знали, что этот след может вести к каким-то опасным людям, а то и не людям вовсе. И теперь Тиона уехала туда, одна. Я не могу допустить, чтобы с ней что-то случилось. Но я не могу ничего сделать, пока нахожусь здесь. Но как добраться до Саннидейла в кратчайшие сроки? Я понимаю, что мне нужна помощь, и звоню Тому.